Глава 15. Спустя некоторое время после этих событий Аврааму было видение, и услышал он слова Господа. «Не бойся, Авраам, я твой щит. Велика будет твоя награда». Авраам сказал: «Владыка мой Господи, зачем мне твои дары, если у меня нет детей? Мой дом унаследует сын Мешека, Дамесек Элиэзер. Ты не дал мне детей, все отойдет моему слуге». И было Аврааму слово Господа: «Нет, не он будет твоим наследником. Твой наследник будет зачат тобою. Твой наследник будет зачат тобою». Господь вывел Авраама из шатра и сказал ему: «Посмотри на небо, сосчитай звезды. Можешь пересчитать их? Таким, — сказал Господь, — будет и твое потомство». Авраам поверил Господу, и в этом Господь увидел его праведность. Господь сказал Аврааму: «Я Господь, который привел тебя сюда из Ура Халдейского, чтобы отдать эту землю тебе во владение». «Господь, владыка мой, — сказал Авраам, — где знак, что эта земля будет моей?» И Господь сказал: «Приведи мне сюда трехлетнюю корову, трехлетнюю козу, трехлетнего барана, принеси горлицу и голубя». Авраам привел животных и разрубил их пополам, а половины положил одну против другой. Птиц он разрубать не стал. Слетелись стервятники, но Авраам отогнал их. Садилось солнце. Забытье нашло на Авраама, великий и темный ужас объял его. И Господь сказал: «Знай, что твои потомки будут 400 лет жить в чужой стране, в рабстве и угнетении. Но народ, поработивший их, я призову на суд. И тогда твои потомки уйдут оттуда и уйдут богатыми людьми. А ты с миром отойдешь к предкам, сойдешь в могилу в глубокой старости. Лишь четвертое поколение твоих потомков возвратится сюда, ибо грехи амореев еще не достигли своей меры». Солнце зашло, и наступила тьма. Тогда явились и прошли меж рассеченными животными жаровня дымящаяся и факел пылающий. В тот день Господь заключил с Авраамом договор, взяв его под свое покровительство: «Я отдаю твоему потомству всю эту землю, от Египетского потока до великой реки Евфрат, всю землю кинеев, кенезеев, кадманеев, перезеев, рифаимов, амореев, ханаанеев, гергашеев и евусеев».